это его и спасло. Начинается война, и опять донат поступает умно. Эвакуируется с семьей в Сызрань. Никакого героизма. Андрюша в 1943 году мирно кончает школу. Его призывают в армию. Ему везет. Он служит радиотехником на аэродроме и не пишет рапорты о направлении его на передовую. Он уже тогда был апофигистом, без советского энтузиазма а-ля «Летят журавли». «Я не ранен, я убит». А Юлий Даниэль попадает в связисты, ползет с катушкой, обливается кровью, едва не лишается руки, демобилизуется почти калекой. Поэтому они вышли такими разными в творчестве и постлагерной судьбе. Эти Даниэль Синявский, которых бедные советские провинциалы, не имевшие ни уха Мюнхена, ни голоса Вашингтона, то есть свободы и голоса Америки, принимали за одно лицо и считали, что Лариса Багарас – жена этого единого лица. В 1945 году Андрей поступает на филфак МГУ, на заочный, а в 1946-м, расставшись со своим спасительным аэродромом, переводится на очный. Знания блестящие, способности выдающиеся. Дальше намечалась просто автострада. В 1949 году Синявский кончает МГУ. Вот и конец большой эпохи, то есть сталинщины. За культур-мультур перестают сажать. И этим дело можно было прожить безбедно, честно и с удовольствием. Синявский работает в Институте мировой литературы, преподает на журфаке в МГУ. Впрочем, в 1960 году, после публикации в Италии «Доктора Живаго» и «Травли Пастернака», его из МГУ погонят. Он не отмежевался. Этот апофигист был чистейшим из честнейших и никогда не врал и не примазывался. Просто шел отдельной колонной, не в ногу с советской действительностью. Но его пустили преподавать в школу-студию МХАТ. Там было либерально. И вот его берут в новый мир. Синявский становится ведущим литературным критиком у Твардовского. А это в 60-е самое либеральное издание страны. Новомировцы живут у Твардовского, защищающего их своей заслуженной партийно-академической грудью с орденами, как у Христа за пазухой. Но это недолгое советское счастье должно было трагически закончиться. Вот так, как в театральном романе. Сначала икорка, огурчики, какое масло, какая ветчина, минуты счастья, а потом с сыпного моста вниз головой. Дело Пастернака – первый звоночек, дело Бродского, его арест и ссылка, второй. И занавес пошел, а на сцене в момент третьего звонка остались они вдвоем, Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Абрам Терц вырывает томагавк войны. В миру Синявский препарировал творчество Горького, Бабеля, Ахматовой, Пастернака, пока его не заклевали хрущевские стервятники. Но куда было девать то, что в советскую печать, даже в новый мир, никак не лезло? В стол или за бугор? Беспечный и смелый Синявский решил, за бугор авось пронесет. Хотя риск был и очень большой. После истории с Пастернаком никто уже не совался туда под своим именем. Надо было искать ник для там издата. И престижный критик, кандидат наук Андрей Донатович, представитель титульной нации, ариец, защитившийся еще в 1952 году, человек из приличных литературных кругов, показывает всем Кузькину мать, вспоминает блатной одесский фольклор и песню про ображку Терца, всем известного карманника. Сроду на святой, погромной со времен Николая II и апартеидной при Николае I и Александре III Руси не бывало такого компота, чтобы русский, православный, бородатый гражданин выдавал себя за еврея. До позднесоветских времен, когда еврейство могло означать при некоторых издержках с работой спасительное убежище в Израиле. И Абрам Терц, скооперировавшись с печальным и гневным евреем Николаем Аржаком, то есть Юлием Даниэлем, взявшим себе русский бренд, шлет рукописи на Запад. Кстати, с одобрения и даже при поощрении жены. Если у Даниэля была Лариса Багарас, то у Синявского Мария Васильевна Розанова. На вид уютная, в детском сарафанчике, но на самом деле очень боевое существо. Синявский сам никогда не спорил со своими оппонентами. Он говорил, что для этого у него есть жена. И в самом деле Мария Васильевна бросалась на всех, кто обижал Андрея Донатовича или даже просто был с ним не согласен, как коршун. Она всегда говорила, что выходила не только за мужчину, но и за его фолианты, за его опасную судьбу, за его срок, за его изгойство. Декабристка, милостью Божией, органика. Так что же такое «Поехала за бугор»? Ироничная повесть Любимов о том, как интеллигент захватил власть в заштатном городишке, сделал виртуальное мясо, стал писать указы о свободе, и как плохо это кончилось танками и расстрелами. И гениальная статья с веселым и нескучным разгромом социализма под названием «Что такое социалистический реализм?». Там он очень убедительно доказал, что коммунизм – вера, слепая и нерассуждающая, так же, как и вера в Бога, что Бог – трансцендентное понятие, и его никто не увидит, и что коммунизм также трансцендентен, и его тоже нельзя достичь на земле и пощупать руками, так же, как нельзя построить на земле Царство Божие. Это было для коммунизма чрезвычайно лестно, а для христиан тоже нашлось много хорошего. Но и те, и другие обиделись на автора, потому что в его анализе слышится дерзкий смех. «Где доказательства, падре? Где доказательства, товарищи?» Синявский даже не очень скрывает, что ему претит вера как таковая, как любой абсолют. Какую, с позволения сказать, свободу может требовать религиозный человек от своего Бога? Свободу еще усерднее словословить ему. В раю не выбирают ни премьеров, ни президентов. коммунизму достается еще больше –